Она почувствовала в его словах невысказанный намек. Женщина тоже остается женщиной, что бы в ней ни жило. «Такие вещи иногда случаются», — сказала она. «Так было с шестым Далай-ламой. Пятый умер, когда все еще велись работы по строительству его дворца в Лхасе, Поталы. 10 лет его регент скрывал его смерть от людей, говоря, что Далай-лама медитирует в уединении. Когда, наконец, был найден шестой, им оказался мальчик 13 лет. Он успел пожить в обычном мире. Он знал, что такое запах цветов. Он знал, что такое вожделение. Его привезли в Лхасу и заперли в Потале. Он возненавидел это темное мрачное место. Он хотел жить под солнцем среди обычных людей, а его заставили обитать в темноте, и единственным его окружением были боги и священнослужители». Он услышал в ее голосе симпатию. Она выражала свои собственные тайные желания и мысли. Позднее, когда он стал достаточно взрослым для того, чтобы контролировать свои собственные дела, он начал по ночам выбираться в город, замаскировавшись под обычного человека. Он ходил по тавернам и находил женщин, с которыми спал, а когда ночь кончалась, он в темноте незаметно прокрадывался обратно на верхний этаж Поталы. Он жил такой жизнью много лет. А потом пришли китайцы. Они оккупировали Восточный Тибет. Они патрулировали дорогу на Лхасу. И они убили Далай-ламу. Она замолчала. Разве люди не сомневались в том, что он действительно воплощение? Она покачала головой. «Нет», — ответила она, — «в этом никто никогда не сомневался. Он был мягким, не таким, как Кхутухту из Урги. Люди говорили, что у него 2 тела — настоящее и призрачное. Они говорили, что настоящее тело всегда находилось в Потале, а призрачное ходило по тавернам, испытывая их веру. Он писал стихи, любовные песни. Но его поэзия была наполнена грустью, как запах духов от умирающего человека». Она начала читать одно из его стихотворений. «Высоко в Потале я брожу один по темным коридорам. Я живой бог, я существо неземное, но когда меня окружают узкие улицы, и я брожу в тенях среди других людей, я совсем земной, я танцоров король, я мир, который учится петь». В наступившей вслед за этим тишине она в первый раз осознала, какой одинокой была все эти годы, проведенные в Доржела. Даже госпожа Тара не могла заменить живых людей из плоти и крови. Она попыталась вспомнить лицо матери, склоняющееся над ней, когда она была крошечным ребенком, но видела только тени. «Мне жаль его», — признался Кристофер. «Наверное, в нем жила великая печаль». Она смотрела куда-то вниз, ни на него, ни на что конкретное. «Да», — прошептала она, — «но, возможно, он был не более печален, чем другие далай-ламы, другие инкарнации. Мы все живем такими жизнями, мы все изуродованы в одинаковой степени. Наши тела бледны, Кристофер, наша плоть как лед, наши жизни — бесконечные ритуалы». Она быстро подняла на него глаза, словно боясь, что он мог исчезнуть. «За всю свою жизнь, — произнесла она, — я никогда не нюхала цветов, только благовония, только масляные лампы. Цветов здесь нет. Но в этом мире вообще нет цветов, — подумал Кристофер, — только снег, только лед, только мороз». Чиндамани встала и подошла к окну. Как и другие окна на верхнем этаже, оно было стеклянным. Она выглянула в простирающуюся за окном темноту, глядя сквозь собственное отражение, сквозь отражение лампы, глядя из мира теней в мир теней. Рассвет еще не наступил, но на небе уже появились первые его признаки. Она смотрела в темноту на неподвижный край ночи. «Мы пришли из темноты», — заметила она, — «и мы уйдем обратно в темноту». Чужеземец смущал ее. Он переворачивал все с ног на голову. Всю свою сознательную жизнь она провела в Доржела. 20 лет она наблюдала, как в одном и том же месте восходит солнце, молилась одним и тем же богам, бродила по одним и тем же коридорам. Она молча вернулась на свое место. «Каристофе», — тихо спросила она, — «ты очень любишь своего сына?» «Конечно». «А если ты найдешь здесь свою судьбу?» — продолжала она. «Здесь, в этих горах. Может быть, в Доржела. Ты отвернешься от нее, чтобы вернуться домой вместе с сыном?»